Послесловие. В предисловии уже отмечалось, что освещение некоторых вопросов в книге Гартнера нуждается в уточнении. Следует обратить внимание на следующие моменты. При построении общей теории относительности Эйнштейн исходил из принципа эквивалентности гравитационного поля и инерции. С помощью этого принципа он и получил основные уравнения теории. Однако необходимо помнить, что принцип эквивалентности не является общим принципом и имеет лишь ограниченную область применимости. Как отмечает сам Гарднер, инерции эквивалентна лишь однородная, то есть постоянная по величине и направлению гравитационное поле. Но поле можно считать однородным лишь в случае очень небольших участков пространства. Например, силовые линии гравитационного поля Земли расходятся радиально от ее центра. Только внутри объемов пространства, линейные размеры которых во много раз меньше размеров Земли, гравитационное поле Земли можно считать однородным. Поэтому говорят, что принцип эквивалентности локален, то есть что с помощью перехода в ускоренную систему координат можно исключить гравитационное поле в отдельных участках пространства, но отнюдь не везде. Общим принципом, применимым без всяких ограничений, является принцип равенства инертной и гравитационной массы. Пользуясь этим принципом, можно построить всю теорию гравитации. Если же исходить из принципа эквивалентности, то для построения теории необходимо сделать дополнительное предположение, что явление гравитации целиком сводится к геометрическим свойствам пространства-времени. Гарднер проводит мысль, что суть общей теории относительности — это полная равноправность всех систем отсчета, как равномерно, так и ускоренно движущихся. На самом деле, суть в том, что пространство-время искривлено. Именно это обстоятельство и заставляет писать уравнения общей теории в такой форме, чтобы ими можно было пользоваться в любой системе координат. В специальной теории относительности все инерциальные системы были равноправны не потому, что в них уравнения теории имели один и тот же вид. Причина была в том, что все физические явления в инерциальных системах имели один и тот же характер. Лучшее доказательство этому — то, что никакими опытами, ни механическими, ни электромагнитными нельзя обнаружить, покоится система или находится в состоянии равномерного движения. Другое дело, когда речь идет об общей теории. Конкретный вид физических процессов здесь, конечно, различен в разных системах координат, и некоторые системы являются выделенными. Возьмем, например, специальную теорию относительности. Она, как известно, является частным случаем общей теории, так что, в принципе, мы можем пользоваться не только инерциальными системами координат, но и произвольным образом ускоренными. Формально это сделать можно, но это не означает, что с точки зрения физики все системы будут равноправны. Во всех инерциальных системах свет всегда распространяется по прямой с одной и той же скоростью. В ускоряющихся системах координат путь света будет искривлен. Таким образом, существует объективный критерий, который в этом случае заставляет считать инерциальные системы выделенными. Бай. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Москорправления ВОС. Август 1981 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Виталий Храмов.